Глава 10. В чем созвучность? Какова природа восторга, который мы испытываем перед определенными произведениями? Они поражают нас с первого взгляда, и сколько бы потом мы ни тщились отыскать причины этого явления, сколько бы ни пытались терпеливо и упорно постичь суть красоты, рожденной мастерством, сколько бы ни разбирали тонкую работу кисти, которую сумела передать игру теней и света, воссоздать совершенство формы и текстуры, прозрачную сердцевину стекла, неровную зернистость раковин, свежую бархатистость лимона. Все это не раскрывает и не объясняет тайну первоначального изумления. Это чудо происходит все вновь и вновь. Великие картины являют нашему взору формы, отвечающие заложенному в нас чувству подлинности, независимой от времени. Есть что-то бесконечно волнующее в том явном факте, что некие формы, пусть разные художники придают им разный вид, проходят через всю историю живописи, и что существует всеобщий гений, являющий множество граней в творчестве каждого отдельного гениального мастера. В чем созвучность творений Класса, Рафаэля, Рубенса и Хоппера? Несмотря на разницу сюжетов, техники и материала, несмотря на краткость и эфемерность человеческой жизни, неизбежно принадлежащей только одной эпохе и только одной культуре, несмотря, наконец, на единственно возможный для художника взгляд на мир, ибо он видит все так, как устроено его зрение, и страдает от узких рамок собственной индивидуальности, гений великих мастеров проникает в тайну красоты и извлекает на свет предвечную, одну и ту же, хотя в разных обличьях, божественную форму, которую мы ищем в любом произведении искусства. В чем созвучность творений Класса, Рафаэля, Рубенса, Хоппера? Мы находим в них, даже если и не ищем ту самую форму, которая пробуждает в нас ощущение подлинности, потому что каждый угадывает в ней субстанцию прекрасного, абсолютную, неизменную, расцветающую, стихийно, свободную от всякого контекста. Таков же и этот натюрморт с лимоном. Его прелесть тоже несводима к виртуозности исполнения. Он тоже вызывает чувство подлинности, чувство того, что так и только так должны быть расположены предметы, чтобы каждый представал во всей полноте и во взаимодействии с другими, чтобы взгляду открывалась их гармония, а также сила притяжения и отталкивания, действующая между ними и образующая мощное, связующее их поле, тот магнетизм, ту подспудную, невыразимую словами волну, которыми держится напряжение и равновесие всей композиции. То есть в расположении бокалов, блюд, и снеди читается та самая всеобщность, выраженная в особенном, та самая непереходящая подлинная форма.